Глава 11. Войско Донское. Черкасск. 8 октября 1709 года. О прибытии нашей ватаги в столицу Дона особо рассказывать нечего, ибо все прошло вполне ожидаемо. Во главе с Максимом Кумшацким мы появились в воротах города, и нас встретили как героев. Цветов, торжественных речей, митингов и фанфар, правда, не было, но они не нужны. Для нас главное человеческое внимание и уважение общества, а этого всего было в избытке. Затем в доме отца начался пир, тосты и здравицы, рассказы ватажников за наши дела и подвиги, да старые казачьи песни о походе Степана Тимофеевича Разина. Ведь они, как никакие другие, соответствуют текущему политическому моменту. А когда гости устали от горилки и вина, по рукам пошла нестандартная сабля павшего в поединке со мной нагайца Булата. Ценителей и знатоков холодного оружия среди казаков имелось предостаточно, и мнение всех экспертов было однозначным. Сабля является хорошей переделкой древнего двуручного кончара. Ну, это я уже знал, так что никого особо не слушал, а все свои усилия прилагал к тому, чтобы не напиться. Надо сказать, что мне это удалось, и к тому времени, когда празднество окончилось, я все еще твердо стоял на ногах. Поэтому смог переговорить с отцом, который тоже сохранял трезвость, ведь завтра, как всегда, ему потребуется быть лицом Донского войска, а оно похмельным не бывает. Где-то в полночь гости разошлись по домам, а мы поднялись в кабинет Кондрата на втором этаже нашего дома. Отец остановился рядом со своим столом, из сундука у стены достал бутылку легкого фряжского вина, между прочим, настоящее полусухое бургундское, налил кроваво-красную жидкость в два изящных венецианских бокала и, приподняв свой, провозгласил: «За твое возвращение, Никифор!» Я взял второй бокал, так же, как и отец, поднял его и поддержал тост. «За возвращение!» Не чокаясь, мы выпили, присели один напротив другого, и батя сказал: «Про твой поход и бой в Нижнем Чире я уже знаю во всех подробностях, так что можешь ничего не рассказывать. Откуда вести?» Вопрос был риторический. Мне понятно, как и от кого войсковой атаман получал известие о делах в атаге. Но спросить можно. Бате приятно выглядеть в моих глазах продуманным человеком, а мне настроить его на добрый и позитивный лад перед разговором никогда лишним не будет. «Верные люди из твоей в атаге весточки регулярно посылали». Батя довольно ухмыльнулся, а я тоже позволил себе понимающую ухмылку и кивнул. «Ясно. Про что хочешь поговорить?» «Для начала желаю знать, чем ты этой зимой заниматься станешь». «Планов много. Денек-другой отдохну и хочу попробовать несколько своих задумок осуществить». «Какие, если не секрет?» «От тебя, отец, никаких секретов. Во-первых, имею мыслишку свой заводик по формовке и обжигу кирпича поставить. Глиноземов вокруг много, а парочку хороших мест для карьеров я еще по весне присмотрел. Формовочный пресс мне в богатом ключе сделают, а работников среди беженцев наберу. Военные походы, само собой, они и продолжатся, но и помимо этого что-то должно доход приносить. Во-вторых, надо остатки персидской добычи сбыть. Камушки и драгоценности, а для этого придется найти хорошего скупщика. В-третьих, для весеннего похода необходимо кое-что из оружия прикупить. Бомбы себя очень хорошо показали, и пара легких переносных мортир не помешает. В общем, дел хватит». «Угу». Пока отец меня слушал, он забил табаком трубочку, раскурил ее и, пыхнув дымком, спросил: «Как тебе персы показались?» «Армия на армию, с ними биться нельзя. Они нас трупами закидают. А наскоками и набегами их изводить – само то, что надо. Персы сидят в обороне, а значит, не могут быть сильными везде. Они вынуждены раскидывать свои силы по гарнизонам, и это, на мой взгляд, проигрыш». «Здраво рассуждаешь». Сказав это, Кондрат замолчал. Наверное, он хотел перевести разговор на что-то серьезное, но не знал, с чего начать, и я решил поторопить его. «Отец, что ты задумал? Говори, я все пойму». «Поймешь. Посмотрим». Он кинул на меня косой взгляд и произнес: «Есть думка, что надо тебе жениться». «Чего?» — удивился я. «Мне 16 лет только недавно исполнилось». И что? В поход сходил, свою казну имеешь. Уважение среди казаков есть, и голова на плечах крепко сидит, так что готовься. В этом году тебя невесте представим, а следующей зимой под венец пойдете. Значит, свадьба не сейчас? Нет, через год. И кто она? Алена Захарова, твоя ровесница, сирота и племянница моего давнего компаньона по соляным промыслам купца Толстопятого. Это царицынский глава, что ли? Он самый. Ты ему еще летом понравился, и купец сказал, парень, ты хваткий. Так что мы быстро сговорились. Подумать надо и саму будущую невесту посмотреть, тогда и ответ дам, а то мало чего. Вдруг коряга какая, или характер дрянь. Жениться — это не чоботы на рынке выбирать. Отступаешь? То пойму-пойму, а теперь думать собрался. Соглашайся, девчонка красивая, характер ровный, и приданого за ней, помимо наследства, ни много ни мало, а 5000 рублей, и дом в Царицыне. Кондрат усмехнулся и добавил, кроме того, она ведунья. И Лоскут сказал, что Алена тебе достойной парой будет. Ты и Лоскут для меня люди авторитетные. Однако все же надо посмотреть на невесту и подумать. Ладно. В конце января Толстопятов в гости приедет. Тогда все и решим. Ко мне вопросы есть? Теперь уже я усмехнулся. Конечно. Задавай. Что с Карпом Казанкиным и Тимофеем Соколовым? Кредиторами моими. Попались на том, что принимали у себя персидских шпионов, которые предложили им плату за представление своих интересов на войсковом кругу. Сговор с врагом был налицо, и предатели казнили. Сурово. А иначе никак. Чуть повод ослаб и понеслась торговлишка родной землей и казацкими жизнями. Войсковой атаман налил еще вина. Мы выпили. И я задал следующий вопрос. «Батя, а что это за новые приказы в Черкасске появились?» «За столом услышал?» «Да». «Это недавняя задумка Лоскута, Игната Некрасова и твоего дядьки Акима. Народу на Дону прибавилось втрое против прежнего числа стало, и мы с войсковым писарем просто физически не можем решить все вопросы. Поэтому начинаем строить здание новых приказов, которые будут помогать атаману в управлении войском. Сначала поставим промышленные, его зерщиков возглавит, потом финансовые, это вотчина Акима, дипломатический, пока не ясно, кого туда старшим назначить, и судебный, под контролем Некрасова. Хорошая задумка, одобрил я. Так, глядишь, скоро полноценным государством станем. Мы и так государство. Кондрат пристукнул кулаком по столу. Только раньше нам в чиновниках нужды не было, а теперь она возникла. И мы производим реформу своей управленческой системы. Еще год назад ты таких слов не знал, заметил я. Управленческая система, реформа. Должность обязывает. Порой хочется поднять свою конвойную сотню и в горы махнуть. С персами переведаться, но нельзя. На эти слова мне оставалось только согласно покивать, дождаться, пока Кондрат выскажется, и перевести разговор на иную тему. А что говорят про новую систему налогообложения и систему выборов атамана? Быстро ты все нужное ушами ловишь, молодец. Отец перегнулся через стол, потрепал меня по голове и продолжил. С налогами все просто, десятина с любого дохода в пользу войсковой казны. Обман или утаивание средств влечет за собой наказание, конфискацию имущества и плети. А насчет выборов атаманов, что станичных, что городских, что войскового или походных, пришлось помудрить, дабы все довольны остались. Думали и ругались долго. И вот что решили. Атаманом может быть выбран только природный казак, кто не менее 2 лет в войске казачьим служил и воевал. Выборы по станицам и городкам проводят жители без вмешательства войскового правительства, и именно эти выборные атаманы являются представителями народа на каждом большом сходе. То есть общий исход отменен? «Нет, он остался, но решать будет только самые простые вопросы. Как думаешь, хорошо мы сделали?» На некоторое время я задумался. Попробовал посмотреть на новые донские законы со стороны и сказал: «Пока да». «Пока?» «Именно. Это временное решение, и такая система будет работать без осечек лет 10-15. «И почему не больше?» «Бывшие беглые переселенцы освоятся, окрепнут и начнут требовать свой кусок власти. И что тогда? Высылать их обратно в Россию или нагайками разгонять? Да и сама система станиц не очень хороша, потому что в одном поселении 3000 человек, а в другом полсотни, а голос у обоих атаманов одинаковый». Кондрат заметно заволновался, вытрусил из трубки давно прогоревший табак, начал забивать новый и спросил: «И как ты видишь разрешение всей этой проблемы?» «Сделать казаками всех жителей Дона, кто доказал, что имеет на это право кровью и делами. У нас всегда война, хоть где-то они спокойны. Поэтому на основе армии Банникова надо построить не временные, а постоянные военные лагеря. И всю молодежь из рабочих и крестьян призывать на 2 года в войска. Полгода интенсивной учебы и 1,5 года пограничной службы под руководством старожилых казаков. Так, лет за 5, все напряжение в обществе на нет сведем и получим дополнительное количество хорошо обученных воинов, которые стали казаками не за красивые глаза и православный крестик на шее, а за пролитую кровь, свою и чужую». «Голова, а что с атаманством?» «Территорию войска надо разделить на округа, примерно на 12 или на 14, как удобнее будет, и провести выборы окружных атаманов. Затем от округов по количеству жителей призывать на войсковой круг представителей. 1 человек на 1000 казаков или 2-3 тысячи пришлых. Это для начала, а там видно будет. Считаю, что так система должна лучше работать. Опять же, с окружного атамана за порядок и исполнение войсковых законов можно спрашивать». «Пожалуй, так и сделаем, обмозгую твои слова. Посоветуюсь с односумами, а после решим, что оно и как». Так и не закурив трубку, Кондрат встал и кивнул на дверь. «Пойдем спать. Завтра трудный день намечается». Я тоже поднялся, и отец ответил: «Не то чтобы трудный, а суеты много. Сразу 3 посольства приезжают. Каждый необходимо лично встретить, напоить, накормить, спать уложить и разобраться, с чем и кто приехал». «А откуда послы?» Я заинтересовался и уже не торопился покидать кабинет Кондрата. «От Турции Алиага и Савелий Пахомов, личности тебе известные, потом армянин Израиль Ори, непонятный человек, то московским дипломатом числится, то турецким бунтовщиком, то у персов чудит и афганцам восстать помогает. Ну и от северокавказских горцев сразу 3. Все люди представительные. Чулак Сухрай Хан Казикумыкский, дагестанский Уцми Ахмед Хан и номинальный глава всех кавказских суннитов Хаджи Давуд. Чего все послы хотят, понятно. Использовать нас в собственных интересах, ну и мы, конечно же, своего не упустим. Отец увидел, что я хочу еще что-то сказать, и взмахнул ладонью. Завтра, Никифор, все завтра. Отдыхай. А утром одевайся, словно на праздник. Со мной поедешь. Ты теперь герой, тебе многое можно. И хотя личным писарем тебя теперь не сделаешь, к некоторым делам допуск получишь». «Как скажешь, батя». Пожелав отцу спокойной ночи, я отправился к себе в комнату и вскоре лежал на настоящей кровати с периной. Роскошь, однако, и, видимо, от таких удобств я не сразу заснул, долго ворочался сбоку на бок и размышлял о том, что сегодня узнал. Обо всем передумал, а перед тем, как окончательно отправиться в гости к Морфею, задумался о Кавказе и нашей политике по отношению к населяющим этот край народам. Что на данный момент представляет из себя этот древний горный кряж и его политическая карта? Для того человека, кто посмотрит на Кавказ издалека, вопрос сложный, а для любого, кто находится рядом, достаточно простой. Итак, в конце 1709 года все многочисленные народы Кавказа делятся на 3 части. Одна так или иначе подчиняется османам. За ними Аджара, Самцхе, Джавахети, Шавшети, Кларджети, Имеретия, Сванетия, Гурия, Абхазия, Черкесия, Осетия и Кабарда, племена которой, даже несмотря на победу в Канжальской битве, все равно остаются вассалами Турции и продолжают платить ей дань. Вторая часть признает владычество династии сефевидов. И это весь Азербайджан со всеми своими племенами-ханствами: Ганджа, Картли, Кахетия, Ереванское ханство, Нахичевань и Южный Дагестан. Третья часть кавказских народностей сохраняет независимость или дает чисто символическую мзду кому-то из двух великих государств, обложивших их с запада, юга и востока. Отец сказал, что завтра прибывает Сурхай-хан Казикумыкский со своими товарищами и единомышленниками. Они относятся ко второй группе кавказских народов и считаются данниками персов, но имеют огромное желание скинуть иноземное ярмо, стать независимыми, создать свое государство и при этом отобрать у сефевидов богатый город Шимаха. Пока нам это только на руку. Горцы воевать умеют, и только эти три человека, которые нас посетят, на начальном этапе вооруженного выступления против сефевидов могут выставить от 20 до 30 тысяч воинов, пусть не очень хорошо обученных, зато яростных. Цели этих феодалов, которые являются суннитами, ясны и понятны. Значит, наверняка они прибыли предложить военный союз против персов-шиитов. Примет отец их предложение о совместных боевых действиях против персов? Точно не знаю. Многое будет зависеть от условий будущего договора. Но горцы – люди здравомыслящие и не стали бы мчаться за сотни километров на Дон ради пустого разговора, и батя от сотрудничества с ними не откажется. При этом он прекрасно знает о коварстве горцев. Сам меня об этом предупреждал и потому будет верен договоренностям до той поры, пока это выгодно казачеству. Такие вот расклады. С этих мыслей перескочил дальше и попытался заглянуть в будущее. Понятно, что я не пророк и не провидец, но есть знание Богданова, и своя голова неплохо работает. Допустим, что лет за пять через Терское войско и Астрахань мы вклинимся на Кавказ, станем хозяевами Хвалынского моря и заставим Персию уважать нас и наших союзников. А что дальше? В реальности Богданова императоры всероссийские стремились завладеть этим краем, шли по пятам за уходящими турками и персами и тратили на завоевание горных территорий множество жизней. И все ради того, чтобы потом эти земли отпали и превратились в заклятых врагов или недоброжелателей России. Нам этого не надо, а потому нужна долгосрочная политическая и экономическая программа отношений войска Донского и его союзников к горским народам. Что можно сказать прямо сейчас? Не так уж много, но и немало. Основное, на мой взгляд. Грузия с Арменией нам и даром не нужны. Турция за них еще 200 лет цепляться будет. А вот горцы Чечни, Ингушетии и Дагестана, которые соприкасаются с Териком, в будущем вполне могут стать нашими союзниками, ибо есть для этого предпосылки. Сурхай Казикумыкский сам нашей дружбы ищет, а даргинцы, лезгины, аланы, табасаранцы и другие дагестанские горцы его мнением очень дорожат. Ингуши на данный момент в большинстве своем еще язычники. Сидят высоко в горах и только-только к мусульманству склоняются. А если на ту же самую Чечню посмотреть, то это десятки племенных тейпов, которые занимаются сельским хозяйством и охотой, имеют хороших кузнецов и ткачей и управляют ими дагестанские князья, самые знатные из которых – Турловы, контролирующие около половины всех кланов. Вот и получается, что если сейчас феодалам помочь, глядишь, будет на этих землях твердая власть, и про идеи мюридизма никто не вспомнит. Хозяйственные и бережливые князья, уцмии, ханы и беки, фанатизм не признают. Им это не нужно, и растянувшийся на 150 лет кровавой Кавказской войны, скорее всего, просто не случится. Конечно, возникает резонный вопрос, а не станут ли народы Кавказа, после того, как опасность от османов и персов отступит, нашими врагами? Не станут, если предпринять ряд продуманных и планомерных шагов. Сначала это будет строительство укреплений по всему нашему пограничью и жестокое наказание горцев и степняков за каждый налет на казачью территорию. Самая обычная практика терских, донских и запорожских казаков во взаимоотношениях с закубанцами, крымчаками и кавказцами. Следующий шаг – захват всех портов на побережье Каспийского, а затем, когда Турция захереет, если все пойдет так, как в реальности Богданова и Черного моря. В итоге у грузин, армян, азербайджанцев, северокавказцев и остальных горских народов останется только один выход – дружить с нами против всех, кто находится на юге. Хотя все может и наоборот сложиться, но это только в том случае, если не понимать специфики кавказской политики и пытаться играть с горцами в большого доброго брата, который за красивые глаза и пустые обещания в ущерб своим интересам построит им заводы, фабрики и наладит инфраструктуру. А мы этого, конечно же, делать не станем, ибо казаки по природе своей народ прижимистый, и память, в отличие от русских царей, имеют очень хорошую. Веками обиды и обман помнят и зла не прощают. А вот и получается, что сами по себе народы Кавказа не смогут потянуть индустриализацию, на это им не хватит ресурсов и организации, и они будут вынуждены попасть под наш экономический диктат, а это более сильная зависимость, чем военная. Впрочем, все это планы на очень отдаленное будущее, которые вполне могут поменяться, ибо от меня, несмотря на все мое влияние на войскового атамана, пока еще зависит не очень многое. Ну а как будет поступать Кондрат, который в ближайшие годы не собирается покидать свой пост, я могу только предполагать. С такими мыслями в голове я и заснул, а утром началась моя мирная жизнь. Я простился со своими ватажниками, которые разъезжались по родным городкам и станицам, и вместе с единственным человеком, который остался при мне, Митяем Корчагой, присоединился к отцу и весь день прошел в делах по встрече послов. Первым появился Алиага, который появился, как водится, в сопровождении кубанских казаков, сипахов и янычар, и, насколько я понял из его разговора с отцом, он привез на подпись официальный договор о дружбе и мирном добрососедстве между Турцией и Доном. Кондрат, разумеется, против договора ничего не имел, так как султан признавал нашу независимость и гарантировал спокойствие границ. Все, по честности, мы не лезем в Крым и на Кубань, а он не наступает на Дон, Терек и Каспий. Наши резоны объяснять не надо. Мы за мир. А что относительно политики султана Ахмеда III, с ним тоже все понятно. На Западе опять неспокойно. Назревает очередная война с Венецией и Австрией, и пока в запасе имеется некоторое время, правитель Османской империи наводит порядок в своем государстве и готовится отразить натиск западных агрессоров. Уважаемого османского посла поселили на одном из степных хуторов в верстах в 10 от Черкасска. Он сам этого захотел, и переговоры назначили на завтрашний день. И как только уладили это дело, появился второй дипломат. Представитель армянских патриотов и бывший посол России в Персии Израиль Ори. Очень подвижный, смуглый человек с густыми курчавыми волосами, лет около 45, который передвигался по осенней распутице на лошади в сопровождении десятка наемных всадников из астраханских конных стрельцов. Что можно было сказать про Израиля Ори после первой встречи и краткого разговора? Мутный тип и авантюрист. Не больше и не меньше. В свое время прибежал с Кавказа к Петру I искать защиты от турок. Позже прижился в России и незадолго до смерти первого всероссийского императора был отправлен послом в Исфахан. При дворе султана Хусейна начал активно интриговать. Был замечен в сношениях с мятежным афганским вождем Мирвейсом и бежал обратно в Россию. Высадился в Астрахани, осмотрелся и почему-то направился не в Москву, а к нам. И перед своим приездом прислал гонца, что он посол России на Дону. И вот приезжает этот человек к нам, и к нему вопрос. А где ваши верительные грамоты? Их нет? Тогда какого черта ты к нам приехал и объявляешь себя послом? А, хочешь просить помощи против турок и персов? Тогда все понятно. Поворачивай коней и скачи, куда пожелаешь. Можешь на север, в Москву или на юг, в Армению. С персами мы сами разберемся. А с османами у нас мир и дружба. И когда мы с ними рассоримся, тогда и возвращайся. Израиль Ори повернул на север, видимо, на родине ему делать было нечего, а Кондрат, конвой и мы с Корчагой остались на месте, и вскоре показались горцы, полсотни воинов на отличных кабардинских кобылицах. Все как один в бурках, мохнатых папахах и при богатом оружии. В авангарде и арьергарде этого отряда по десятку казаков из армии Банникова, которые присматривают за ними. Так у нас появились Сурхай-хан Казикумыкский, дагестанский Уцмий Ахмед-хан и суннитский священнослужитель Хаджи Давуд. Встретили их тепло, без братания, конечно, но вежливо, проводили к Черкасску и, подобно туркам, поселили на хуторе, только с другой стороны городка, поближе к Дону. Поначалу думали, что переговоры начнутся через пару деньков, когда мы проводим Алей-Агу. Однако Сурхай оказался человеком дела. Лишь только он расположился под крышей и у огня обогрелся, как сразу предложил заключить военно-экономический союз против персов. Кондрат не возражал. Своим статусом не чванился, сел за стол переговоров, и через 3 часа была готова черновая копия договора между ханством Казикумыкским и войском Донским. Писать эту бумагу пришлось мне. Это уж как водится, когда я нахожусь рядом с батей. По этой причине, о чем договорились 2 вождя, знал не понаслышке. Казаки и войско Казикумыков должны были действовать против персов, не соприкасаясь, но по возможности обязывались учитывать планы своих союзников. Горцам было разрешено покупать на Дону и в Астрахани оружие и порох, и там же сбывать свои товары и трофеи. 2 казачьих войска, Донское и Терское, претендовали на территории Дербенской, Кубинской и Бакинской провинции персидского государства. Ханство Казикумыкское на территории Шикинской, Генжинской, Шерванской и Карабахской провинций. Такими были основные пункты этого договора, и оставив горцев отдыхать после дальней дороги и обсуждать соглашение с Доном, мы с отцом направились домой. Наши кони шли бок о бок. Дело было к вечеру, с реки поддувал свежий ветерок и начинало примораживать. Отец повернулся ко мне и спросил: «Как тебе, Сурхай?» Серьезный мужчина. Сходу сообразил, что мы в силе и уже не только на Шамаху нацеливается, но и на соседние города. На ходу все под себя подстраивает. «Точно. А про личность чего-нибудь скажешь?» «Умен, хитер и коварен, но имеет понятие о чести. Чем-то напоминает горного барса. Походка мягкая, и несмотря на то, что у него нет левой ладони, я бы с ним драться остерегся». «Это точно, боец он знатный. А знаешь, как он руки лишился?» «Нет, расскажи». «Несколько лет назад умер прежний правитель Казикумыка Алибек, и после себя он оставил только внуков. Они, как водится, сцепились за власть и дошло до оскорблений. После этого, само собой, выход один – бой насмерть. И Сурхай в одиночку вышел против 7 двоюродных братьев. «А каким оружием бились?» «Бились они на кинжалах, и Сурхай победил. 3 братьев сразу убил, а 4 тяжело ранил, и они позже скончались. В этом бою он лишился левой ладони и с тех пор носит прозвище Чолук, что значит «безрукий». Интересная история». «Ну да». «Ты завтра со мной?» «Нет, своими делами займусь». «Как знаешь». Войсковой атаман чуть взбодрил своего коня нагайкой, вырвался вперед, и остальные казаки последовали за ним. Еще один день жизни пролетел незаметно, и как бы мне не хотелось подольше побыть рядом с отцом, пришла пора приступать к осуществлению своих планов. А то за Кондратом можно всю зиму хвостом пробегать и нигде не успеть.